косматой тройкой, что летит, как птица, легенды для народов и племен. Когда же ты успела превратиться в торговый центр, в бездумный Вавилон? Бежит толпа, щадят автомобили, меняешь ты иконы на рубли. Какой тебя отравой опоили, в притон каким обманом завели. Ах, Москва, ах, Москва, птица раненая в сердце, синеглазый, хлебосольный, православный ты была. И к тебе приезжали иноверцы, и глазели, и дивились на золотые купола. Ах, Москва, ах, Москва, остановленная песня, по святым местам и храмам непотребный бродит люд. И никто лба себе не перекрестит, и на паперти мальчишки сигареты продают. Не раз беда, как туча нависала, и негодяи жгли красу твою. Но не сдавалась ты и воскресала на зло врагам у бездны на краю. Душа моя, судьба моя и песня, я на тебя надеюсь и молюсь. Очнись, великий город, и воскресни, и за тобою вслед воскреснет Русь. Ах, Москва, ах, Москва, птица раненая в сердце, синеглазый, хлебосольный, православный ты была. И к тебе, и к тебе приезжали иноверцы, и глазели, и дивились на золотые купола. Ах, Москва, ах, Москва, птица раненая в сердце, синеглазый, хлебосольный, православный. И глазели, и дивились на золотые купола. Ах, Москва, беспросветными ночами ты, я знаю, вспоминаешь годы прежние свои. Ах, Москва, утоли мои печали, чтобы мне не помешаться от печали и любви. Ах, Москва, Москва.